Часть третья. Сердце зверя. Глава 19. Шин-Йодама плотнее натянул на себя изношенное одеяло. Сидя на каменном выступе, он продрог от холода и сырости канализации. С потолка тоннеля монотонно падали капли, наводя ужасную тоску. Но он старался использовать этот звук как некое подобие мантры. «Как-нибудь я выберусь отсюда». Двое, сидевшие рядом с ним, заворчали, прервав его сосредоточенность. «Почему мы слушаем старейшего, если он смирился с тем, что мы прячемся здесь, как крысы? Эти захватчики – не буря, которую можно переждать. Я думаю, что у старейшего нет воли сражаться с ними». «Может, он собрался умереть здесь в темноте», – сказал другой. «Но я нет. Я хочу смотреть на звезды и дышать чистым воздухом». Оба мгновенно заткнулись, когда кто-то заплюхал, идя по колено в потоке воды, и приблизился к переднему караульному посту. Шин достал пистолет, но не стал вынимать, пряча в складках одеяла. Фигура, появившаяся во мраке, быстро приближалась, по-видимому, не подозревая о том, что спешит навстречу опасности. Когда человек поравнялся с ним, Шин взвел курок. «Кто идет?» – требовательно спросил он. Человек замер, выдав свой страх. «Асуши Маташика!» – с трудом выдохнул он. «Где, черт побери, ты был?» – спросил Шин, отводя пистолет. «Мы были уверены, что Муэн Нодайнека схватили тебя». Парень покачал головой, и страх в его голосе и осанке сменил уверенность. «Нет, дымчатые ягуары не поймали меня, а вот я им задал жару!» – Маташика сдавленно захихикал, довольный собой. «Слышали, как рвануло?» – Шин кивнул. «Мы думали, что они хотят заделать одну из крысиных нор». «Нет, однако канализационная крыса загрызла десяток ягуаров. Я спрятал бомбу в клубе Мейбуцу. Она взорвалась, и я думаю, что всех их разнесло. Их там было 12. Я видел, как они входили, посчитал». Двое парней издали радостные крики и похлопали Маташику по спине. Только Шин пристально смотрел, не веря. «А что с другими, кто был в клубе? Что с нашими людьми, которые были там?» Маташика заколебался, но за него ответил один из парней. «Какая разница? Они сотрудничали с врагами и получили по заслугам». Шин соскочил с выступа и под дулом револьвера оратора сел в сточные воды. «Кретин! Они наши люди! Без них и их поддержки мы ничто! Мы уцелели, потому что они нас не выдали, так как верят в то, что мы поможем избавиться от дымчатых ягуаров». Не успело стихнуть эхо, вызванное яростным криком Шина, как его заглушил раздавшийся над их головами грохот тяжелой поступи боевого робота. Трое парней съежились от страха. Маташика прижал руку к ссадине, который оставил на его щеке скользящий удар Шина. Йодама посмотрел вверх. Гордость воина, оставшаяся в нем, не позволяла проявлять страх. Он показал на Маташику. «Ты пойдешь со мной! Посмотрим, чем заняты ягуары. Вы двое останетесь здесь». Без лишней суеты он пошел по тоннелю, затем свернул в боковой проход, который вел на север. Йодама шел под улицами, по которым двигались боевые роботы. Когда они остановились, Шин продолжил идти до тех пор, пока не уткнулся в ржавую железную лестницу на стене. Он позволил Маташике подняться вместе с собой и показал вверх. «Она ведет в заброшенное здание. Как раз на улице, где они стоят. Ты пойдешь первым». Маташика живо вскарабкался по ступенькам лестницы, но замер, достигнув поверхности. Он с опаской приоткрыл люк, припал к краю и затем дал знак Шину подниматься. Шин, ожидавший в тени, присоединился к бомбометателю Якудзе, ползком пересек комнату, подкравшись к окну, выходившему на улицу. Здесь было теплее, но Шин похолодел пуще прежнего при виде боевого робота, которого называли Дайши, погибель. Он был окружен 5 воинами в бронекостюмах, похожими на того, которого ему удалось убить в бою 2 недели тому назад. На спине каждого висел ранец с пусковой ракетной установкой, накрепко прикрепленный к доспехам, в котором, как показалось Шину, был также блок питания для бронекостюма и оружия. Кроме лазеров, на правой руке пехотинцы носили также и стрелковое оружие. Якудзе обратил внимание на то, что предохранитель спускового механизма располагался как раз над жерлом лазера, по-видимому, усиливая его энергию. Дайши возвышался над самым высоким зданием среди трущоб в том районе Эда, где обитали баракумины, отверженные. И хотя его ноги, пожалуй, по форме напоминали конечности человекоподобных боевых роботов, пусковая установка ракет дальнего действия на его левом плече выглядела как вторая многоглазая голова, а руки оканчивались связкой нескольких пулемётных стволов. Среди разных видов оружия Шин распознал большие лазеры и малую скорострельную пушку, да к тому же на груди робота виднелись жерла трёх средних лазеров. Один из воинов, облачённых в бронекостюм, вышел вперёд. «Жители района Урамачи, мы обнаружили следы преступника, которые привели нас сюда. Он совершил самое разрушительное и необдуманное преступление, подложив бомбу в то место, где находился гражданский и военный персонал. Взрыв вызвал многочисленные жертвы среди наших и ваших людей. Этому будет положен конец». Пехотинец указал на лачугу, около которой стоял Дайши. «Если преступник не сдастся нам, то через 2 минуты все обитатели этого дома умрут». Шин грубо ударил Маташику. «Дурак, смотри, что ты наделал!» Юноша посмотрел на Шина, как на сумасшедшего. «Ты думаешь, что я сдамся? Я нанес удар во имя нашей свободы. Они берут нас на пушку и не станут разрушать этот дом». Шин жестко посмотрел на парня, стоявшего рядом с ним. «Для тебя лучше, чтобы этого не произошло. Но если они сделают, что говорят, а ты откажешься пойти к ним, я сам пристрелю тебя и выброшу труп на улицу». Время исполнения ультиматума истекало. Из окон и дверных проемов домов на улицу стали выглядывать люди. Дом, подлежавший уничтожению, замер в ожидании. Пехотинец из клана Дымчатого Ягуара удалился в направлении улицы, затем повернулся в сторону ветхого жилища. В тот же миг Дайши раздвинул локти и навел орудие на жалкую лачугу из дерева и картона. Маташика отвернулся, но Шин схватил его за волосы и повернул голову к окну. «Смотри!» От дьявольского прикосновения большого лазера лачуга мгновенно вспыхнула, как костер. Ее объяло трескучее пламя, которое взметнулось выше головы Дайши и опало, когда на халупу обрушился шквал пуль, выпущенных из скорострельной пушки. Из двери с воплем выскочила женщина. Ее волосы и платье пожирал огонь. Пехотинец воспользовался лазером, луч которого заставил замолчать ее навеки. Почуяв едкий запах паленых волос и мяса, Маташика вырвался из рук Шина и ринулся в угол. Шин не удостоил его вниманием, следя за Дайши, который шагнул вперед. Языки пламени лизали ровную поверхность его металлических стоп. Пехотинец снова повторил ультиматум, обращенный к жителям. «Жители района Урамачи, мы обнаружили следы преступника, которые привели нас сюда. Он совершил самое разрушительное и необдуманное преступление, подложив бомбу в то место, где находился гражданский и военный персонал. Взрыв привел к многочисленным жертвам среди наших и ваших людей. Этому будет положен конец», — солдат указал на другую лачугу. «Если преступник не сдастся нам, то через 2 минуты все обитатели этого дома умрут». Шин помрачнел. «Тот же ультиматум, Маташика. Ты возьмешь на себя ответственность за свой поступок, или пусть гибнут невиновные?» Явно взволнованный, Маташика неуверенно обернулся через плечо на ее даму. «Никто, кроме меня, не осмелился нанести по ним такой удар. Старейший разрешил делать вылазки за оружием и боеприпасами, но мы ни разу не ударили по ним. И пока он заставляет нас воровать, они обращают в рабство наших людей. Если я единственный, у кого хватило истинной храбрости, я не отдам себя в жертву, потому что никто больше на деле не способен драться с этими захватчиками». Шин едва сдержал ярость, которую вызвали эти слова. «Невелика храбрость подбросить бомбу и убить невинных вместе с виновными. Ты обычный убийца и не более того. Где твоя хваленая храбрость, если ты скрываешься здесь, как побитая собака? Мало быть храбрым. Твои деяния должны быть разумными и достойными. Ты как ребенок безрассудно бросился в драку, а теперь ждешь, что другие ответят за твои ошибки». Яркая вспышка желтого света с улицы сверкнула в глазах Шина, и в тот же миг он понял, что произойдет. Он нагнулся и вцепился в воротник кожаной куртки Маташики. «Это, по-твоему, храбрость? Смотри и запоминай!» Буддийский монах в шафрановой мантии, со стриженной нагло головой, брел по мощенной булыжником улице навстречу дымчатым ягуарам. Он поднес сжатые ладони к подбородку и поклонился стоявшему впереди пехотинцу. «Извините меня за то, что не вышел раньше. Я искал спасения от судьбы. Эту бомбу подложил я. Не надо больше никого наказывать». Без колебаний и пощады пехотинец развернул жерло своего лазера и нажал на спусковой крючок. Лучи прошили тело монаха снизу вверх и отбросили его. Перевернувшись несколько раз, он наконец замер. Вместо его лица зияла черная воронка. Дымчатые ягуары повернулись и пошли, будто не произошло ничего необычного. Шин отпустил Маташику. От неожиданности тот упал, ударившись о створку окна, и отполз по полу к лестнице. «Будь моя воля, Маташика, я бы пристрелил тебя. Но я не намерен подвергать сомнению авторитет старейшего. Я пойду к нему, и пусть он решает. Если ты тот, за кого себя выдаешь, следуй за мной». Старейший вершил суд в пыльном и сумрачном подвале, расположенном глубоко под улицами Эда. Несмотря на маленький рост и худобу, он все еще обладал большой силой. Без тени пощады он пристально смотрел на преклонившего колени Маташику, затем поднял глаза ровно настолько, чтобы все присутствующие видели его недовольство. Шин ощутил гнев старейшего, хотя располагался в стороне от него. В помещении царило замешательство и стыд, исходившие от других бойцов якудзы.